Глава 9. «Куда же нам теперь лететь?» — спросила Лаела. Звездолет быстро набрал высоту и устремился через океан к материку. «Перед нами стоят две задачи», — начал подытоживать предстоящую беседу Скворцов. «Во-первых, мы должны лишить оккупантов их главного оружия». «Ты имеешь в виду их невидимые звездолеты?» — заметил Нилин. «Конечно, мой друг. Нам нужно уничтожить резервуары с соком Гуаламы». Лаела подтвердила, что на космодроме имеется только минимальный запас этого защитного средства. «На самом деле это скорее смола, а не сок», — включилась в беседу отважная антиауритка. «Военные называют ее соком, потому что ничего не знают об этом растении». «А ты его видела?» — спросила Кира. «Да, нам его показывали, когда мы с отцом были на одной из планет третьего мира». «А ну-ка, расскажи поподробнее», — заинтересовался Андрей. «Это даже не дерево, а колючий ветвистый кустарник. Растет высоко в горах. Из его шипов постоянно капает клейкая смола. В разреженной атмосфере эти кусты становятся практически невидимыми». «А зачем им это?» — хохотнул Нилин. «Наши ученые занимались этой проблемой и пришли к выводу, что это необычайное свойство невидимости — не что иное, как парадоксальная защитная реакция кустарника от вечно голодных горных птиц-хищников». «Как же собирают эту смолу, если кустарник практически невидим?» — спросил озадаченный Скворцов. «Если сильно захочешь, то и в темной комнате можно найти черного кота», — с улыбкой ответила Лаела. «Тысячи рабов занимаются этим тяжелым промыслом. При хорошем раскладе с одного куста они добывают до 100 граммов смолистого вещества. Этого количества с лихвой хватит, чтобы обработать один боевой звездолет. Для этого смолу растворяют в 20-30 литрах обычной воды. Именно этим и заняты рабочие на том самом мнимом нефтеперегонном заводе. Смола Гуаламы отлично разводится в кипятке. После того, как раствор остынет, он готов к своему прямому назначению. Из большого пульверизатора обрызгиваешь космический аппарат и все. 3-4 суток корабль невидим для радаров. Визуально, если присмотреться, его контуры, конечно, определяются, но с набором высоты его уже не увидишь и глазами. Теперь понятно, что когда на Земле мы скрытно наблюдали за туннелями, сначала мы неплохо различали звездолеты, а через несколько мгновений они чудесным образом исчезали, — сказал Андрей. «Значит, для невидимости нужно ускорение», — задумчиво произнес Скворцов. «Я поняла тебя», — засмеялась Лаела. «Ты, наверное, хотел, чтобы мы обмазались этой смолой и стали невидимыми?» «Была такая задумка». «Нет, этот вариант не пройдет. У человека нет скорости механического устройства. К тому же смола сильно токсична. Останешься совсем без кожи». «Значит, уничтожение резервуаров — задача номер один», — продолжил Денис. «Тем самым мы здорово облегчим жизнь нашим военным». «С этой задачей нужно поспешить. Сегодня четверг. Значит, завтра утром часть звездолетов прилетит на плановую обработку невидимой смолой». «Окей, диверсию надо совершить в ближайшие несколько часов», — согласился Нилин. «Теперь задача номер два». Скворцов сделал паузу. «После того, как мы лишим военных их козыри невидимости, нам нужно поочередно уничтожить все телепортационные туннели». «Здорово», — поддержала Лаела. «Ваши военные уничтожат часть звездолетов, которые уже будут определяться радарами, а тут пройдет слух, что туннели стали закрываться. Начнется страшная паника, многие захотят поскорее вернуться на одинокую царственную звезду. Агрессия будет сорвана на корню». «Нет, я так не играю», — шутливо произнес Денис. «Она легко разгадывает все мои задумки». Президент России уже третий день находился в противоатомном бункере. Психологический шок первого дня межпланетарной войны канул в лету, и теперь он был в состоянии заниматься рутинной управленческой деятельностью. Здесь же, в бункере, расположилось и полевое министерство обороны. К счастью, несмотря на массированную атаку антиауритов, большая часть вооруженных сил страны сохранила как свой численный состав, так и общую боеготовность. Дело в том, что все предыдущие дни правительство только тем и занималось, что обеспечивало безопасность армии. исходили из той посылки, что антиауриты в первую очередь уничтожат все то, что относится к обороне страны. В связи с этим более 700 тысяч военных были передислоцированы в Сибирь и горные районы. Люди и техника перемещались только в ночное время. Удалось спасти почти все средства передвижного ПВО. Стратегическая истребительная и штурмовая авиация были экстренно переброшены вглубь страны. Очень пригодились полузаброшенные аэродромы и даже отдельные взлетные полосы, оставшиеся от советских времен. Бронетехнику рассредоточили и тщательно замаскировали в районах с лесистой местностью. Связь обеспечивалась мощными армейскими ламповыми радиостанциями, работающими от передвижных генераторов. Эту устаревшую для 21 века связь к всеобщей радости не успели в свое время утилизировать. Цифровая спутниковая связь, как и ожидалось, полностью вышла из строя через несколько часов после нападения инопланетян. И вот теперь глава государства, сидя в бункере, расположенном в 100 километрах от Новосибирска, имел прямую возможность хоть как-то управлять войсками. Он уже представлял общую картину глобального планетарного разрушения. Основной удар пришелся на страны, которые имели на вооружении ядерное оружие. На данный момент в США, Израиле, Китае и странах Западной Европы были практически стерты с лица земли все более или менее крупные населенные пункты. В первый день войны звездолеты антиауритов в основном громили военные объекты, а также столицы, мегаполисы всех государств. В последние два дня расстреливались все гражданские стратегические объекты, за исключением только атомных электростанций и крупных морских портов. Без зазрения совести сбивались гражданские самолеты, находившиеся в это время в воздухе, а также топились любые корабли, находившиеся на плаву. Досталось и России. Президент уже знал, что той страны, которой он управлял более 3 лет, уже нет и в помине. В первые часы нападения население было оповещено о необходимости укрытия в любых прочных подземных сооружениях. Сколько на самом деле осталось в живых жителей страны, никто толком не знал. По грубым подсчетам экспертов, больше половины граждан успели спастись. Тем не менее, с каждым днем ситуация ухудшалась. Все понимали, что при такой интенсивности огня человеческой цивилизации остались считанные недели. «Господин президент, министр обороны передал, что к экстренному совещанию все готовы». Президент кивнул. Нужно было продолжать свою нелегкую деятельность. «Экстренное совещание. А какое совещание сейчас не экстренное?» — думалось ему, пока он шел по длинному бетонному туннелю. «Население нашей планеты практически брошено на произвол судьбы. Вся надежда на военных, а их возможности тоже весьма ограничены. Из центральных регионов страны доносятся вести, что антиауриты высадили свой десант. Что же нам остается? Бросить на них основную часть армии? Или все же пока ее не задействовать, а продолжать отбиваться силами МВД? Армия — наш последний козырь, и его следует предъявить в самом конце игры. Сейчас узнаем, что еще скажут военные, и примем окончательное решение». Тралф сидел в мягком кресле и с удовольствием курил сигару. Эту зловредную привычку он подцепил еще на земле. Табачный ритуал успокаивал и располагал к размышлениям. «Сделано уже немало. Наши люди контролируют треть одинокой царственной звезды. Оппозиционное движение ширится, и его уже не остановить. Со дня на день погрязшая в войне директория бесславно падет. Сейчас я нахожусь в нескольких тысячах километров от столицы. Но до трона главы государства гораздо ближе. В моем распоряжении более 30 миллионов боевиков. Эту неимоверную силу сможет удержать в узде только такой человек, как я». «Что во мне сейчас говорит? Низменное тщеславие и жажда власти?» «Да, я согласен с этим. Но разве не это и есть единственный путь каждого политика? Готов ли я выполнить все те обещания, которые сейчас вылетают из моего рта, когда я выступаю перед громадными аудиториями, жаждущего радикальных перемен народа? Частично может быть, но о народной демократии придется сразу забыть, как только меня поднимут на вершину власти. Обманщик ли я после этого? И да, и нет. Высшая политика всегда базируется на той или иной форме обмана. Не нужно только заигрываться, как это много лет делала директория. Люди всегда должны верить в лучшее. Кое-какие послабления мы, конечно, разрешим, но в целом наш режим будет диктаторским. Не только история нашей планеты, но и история Земли и даже всей галактики, наверное, утверждает, что всегда будут богатые и бедные, сильные и слабые, успешные и неуспешные. Зачем нам придумывать велосипед, как любят говорить земляне? Будучи на их планете, я изучил много трудов их революционных демократов. Больше всего мне понравилась модель, созданная Лениным и Сталиным. То, что придумали эти ребята, просто гениально. Народу было обещано гипотетическое светлое будущее, и все эти придурки трудились, не покладая рук, чтобы дожить до этого счастливого времени. В конце концов, все это вошло в обыкновенную привычку. Уходящее поколение считало, что они чуть-чуть не дожили, но зато их дети и внуки уже наверняка окажутся в коммунизме. Что-то подобное предстоит сделать и мне. Он встал и подошел к окну. Перед ним расстилалась картина громадного индустриального мегаполиса. Десятки звездолетов, принадлежащих оппозиции, патрулировали воздушное пространство, оберегая революционную цитадель. Он сунул руки в карманы дорогого костюма и лениво потянулся. Правая рука обо что-то укололась, и он опустошил этот карман. На стол лег самодельный христианский крест. Тралф улыбнулся, как это обычно делает взрослый человек, увидев свою любимую детскую игрушку. А что же с идеей Бога? Ведь совсем недавно я слепо верил в его божественное предопределение, и надо признаться, что это мне здорово помогло. Но теперь-то я уже наверняка знаю, что вся фишка в самой идее чего-то всемогущего и всесильного. Те же Ленин со Сталиным яростно боролись со священнослужителями, взрывали церкви, отучали население от Бога. И чем все это закончилось? Их самих стали считать чуть ли не божествами. Когда я верил в Бога, мои силы удесятерились. Достаточно вспомнить ту знаменитую битву с уголовниками, после которой все стали называть меня Великим Тралвом. От всего этого один шаг до того, чтобы назвать меня могучим и всесильным. Полковник сломал в своих руках самодельный деревянный крест и выбросил его в форточку. В эту же секунду абсолютно чистое небо огласилось ужасающим громом. Президент России вошел в комнату, и все присутствующие генералы встали. По своей старой привычке он обошел всех и поздоровался за руку. «Садитесь, совещание можно начинать!» Грузный министр обороны поднялся и начал докладывать. Президент мельком взглянул на лица военных. Он хорошо разбирался в людях и умел читать скрытые телесные знаки. Сегодня все генералы сидели приободрившиеся, а некоторые даже улыбались. «Постепенно мы учимся отражать атаки невидимого врага», как всегда четко и лаконично говорил министр обороны. «Наши средства ПВО стали реагировать на огненные полосы, которые появляются в момент выстрела бортовых пушек звездолетов. Правда, приходится обстреливать всю зону возможного нахождения космического корабля». «Вы хотите сказать, что в ближайшее время наша система ПВО будет испытывать дефицит в ракетах и других боеприпасах?» — спросил президент. «Если не случится ничего чрезвычайного, то в течение 2-3 недель мы будем еще способны наносить ответные удары по воздушным целям». «Мы полностью задействовали нашу ПВО. Остался небольшой резерв, а все остальные подразделения уже на все 100 участвуют в боевых действиях. Война идет около недели. Сколько всего космических кораблей мы уже сбили?» На сегодняшний день нами уничтожено 215 звездолетов. А что, американцы и блок НАТО? Сведения противоречивые, но они утверждают, что сбито около 300 кораблей. То говорят, что данные сведения еще не готовы. Связь США так и не восстановлена? Да, возможности поговорить с американцами у нас нет. Антиауриты уничтожили все спутники. Интернета нет. Обычная телефонная связь тоже блокирована. Если в Европу мы еще можем добраться в ночное время наземным транспортом, то на американский континент попасть весьма затруднительно. Все три самолета, которые мы отправили в сторону США, пропали без вести. А что в Европе? Воюют, так же, как и мы, палят в воздух, надеясь на чудо. А тут еще инопланетный десант. Можно считать, что старой Европы уже нет. А наши солдаты справляются с этим десантом? С большим трудом. Инопланетяне вооружены весьма эффективным плазменным оружием. Они просто идут строем и все вокруг себя буквально выжигают. Если бы не наши танки и артиллерия, то они бы уже давно захватили страну. В прошлый раз вы говорили, что антиауриты одеты в обычную одежду. Да, специальной формы у них нет. Идет по улице ничем не примечательный мужчина, а в рукаве у него плазменная пушка. Поди разберись, кто это, инопланетянин или землянин. Значит, ситуация по-прежнему очень тяжелая, задумчиво произнес президент. В лучшем случае мы еще будем способны уничтожить 400-500 звездолетов. А вот что будет дальше? Министр обороны молчал. Перестали шушукаться и генералы. «Наверное, пора применить атомное оружие», — хрипло произнес начальник генерального штаба. Президент поднялся и зло сверкнул глазами. «Спасибо за совет. Вон Израиль попробовал обстрелять их десант атомными снарядами из гаубиц. Теперь Израиля практически нет. Остались одни руины». «С другой стороны», — наконец заговорил министр, «если сильно не огрызнуться, они постепенно нас задавят. Западная часть страны, вплоть до Воронежской области, уже у них в руках, а теперь они крепко придавили и на востоке. Половина Приморского края и весь Сахалин в их распоряжении». «Хорошо», — остановил его президент, — «подготовьте директиву о возможном применении атомного оружия в экстренной ситуации. Я подпишу этот документ». Искореженный Ситроэн на бешеной скорости летел по федеральной автотрассе. «Куда мы едем?» — спросила Ирина. «К моим друзьям», — на мгновение оторвавшись от лобового стекла, произнес Вадим. «Остановись на несколько минут возле той березовой рощи», — попросила она. Вадим удивленно посмотрел на жену и, скинув скорость, съехал на обочину, где сиротливо стояли несколько десятков берез с желтыми листьями. Они вышли из автомобиля и направились к ним по сухой хрустящей траве. «Ты хочешь встретиться со Скворцовым?» Она остановилась и посмотрела на него. «Да, я знаю. Каким образом он вернется на землю?» «Мы едем к знаменитой сопке Гагарина?» «Да, Ирина. Какая-то непреодолимая сила тянет меня именно туда». «Я тоже хотела бы увидеть этого человека. Ты о нем так много говорил». Они подошли к обветренным деревьям. Ирина прижалась спиной к одному из стволов и зажмурила глаза. «Теперь на земле будет другая жизнь», — прошептала она, «как будто кто-то стал писать новый роман с чистого листа». Он с любовью смотрел на нее. Сколько силы у этой женщины! За последние несколько дней они столько всего вынесли. Двое суток выбирались из разрушенной Москвы. Паника миллионов людей, горы трупов, вой сирен, крики. Все это время она молча шла за ним, не обронив и слезинки. На окраине мегаполиса они сели в брошенный кем-то автомобиль. «Если бы не этот автомобиль, я бы через несколько минут умерла», — слабо улыбнувшись, произнесла она. Отъехав от Москвы, вернее от того, что от нее осталось, несколько десятков километров, Ирина очнулась от тяжелого, одуряющего сна и жалобно попросила: «Вадим, я кушать хочу». На их пути повстречался крошечный домик с зазывной надписью «Дорожная шашлычная». Вадим несколько минут тарабанил в дверь, и, наконец, убедившись, что хозяев здесь нет, взял монтировку и сломал замок на двери. К счастью, в этой горенке нашлась кое-какая еда. Они с аппетитом управились с толстой копченой колбасой, висевшей на стене. Хлеба не было. Зато Вадим смог заварить чай в настоящем самоваре с сапогом. Вдоволь насытившись, они уже собрались завернуть в газету остаток своего обеда, как вдруг услышали собачий лай. Небольшой пес, обыкновенная дворняжка, виновато махал хвостом и не сводил глаз с заветного куска. Ирина бросила ему колбасу, и они тронулись к машине. «Зря ты это сделала», — сказал он. «Это хозяин вернулся», — последовал ответ. После этого они больше 3 часов без передышки гнали по трассе. И вот эти березы, и жена рядом, и почему-то совсем нет страха. «А если он не вернется?» «Я хорошо знаю профессора. Он обязательно придет к нам», — убежденно ответил Вадим. И они снова неслись по автомагистрали, встречая на своем пути только разрушенные деревни и небольшие городки. Город, до которого они в конце концов добрались, к их удивлению оказался практически целым. «Может быть, здесь поселились инопланетяне? Ведь рядом их телепортационный туннель», — озабоченно произнес Вадим. «Я знаю, что ты сейчас думаешь», — сказала Ирина. «Тебе хочется оставить меня здесь, а самому пойти на разведку». Он уже привык, что она с легкостью угадывает его мысли, и поэтому не удивился. «Так надо, Ирочка, я тебя спрячу в этом лесочке, а сам прокрадусь в город». «Нет, мы пойдем вместе». И он снова подчинился, потому что все, что она ему советовала, оказывалось верным.